Тетя Валя всплескивала руками и шептала: «Ой, люди, помогите! Да помогите же, люди! Что же это делается такое, люди?» Я кинулся к воротам, но мать успела схватить меня за полу куртки, и я чуть не упал. Тут кто-то загромыхал по тротуару кованными тяжелыми сапогами, и мы прижались к дверям подъезда. Думали, немец. Но на фоне железных витых ворот появилась приземистая фигурка в телогрейке. Фигурка с трудом передвигала огромные сапожищи, упала прямо на землю и, закрывая голову, ползла, неловко бросая ноги из стороны в сторону. «Баба!» — охнул за моей спиной дядя Гриша. «Женщина вообще!» А женщина уже накрыла полами телогрейки бойца, вывалившегося из танкетки, и тащила его к нашим воротам. Мы двинулись ей навстречу, прижимаясь к стенам подворотни. А она садилась на землю, приподнимала красноармейца и, отталкиваясь ногами от булыжников мостовой, тащила его к нам. Но у ворот она рассеянно взглянула на толпящихся в подворотне. «Она скажет, де тут госпиталь? Не скажет, а?» Тетя Валя показала ей на наш дом и поманила руками, приглашала. Кригерша даже сунулась было на мостовую помогать. Но женщина показала ей рукой, как регулировщица на улице. «Не надо». Она сидела на открытом пространстве улицы и еще командовала, чтобы мы спрятались. Не прилегла, не пригнулась, спрашивала. «Тут здесь должен быть госпиталь. Осё, сё, сё, тута, у школе. Ты ж знаешь, слухай, де школа, а?» Она обращалась прямо ко мне. Действительно, где-то недалеко в помещении школы был госпиталь. Это была не наша школа, и мы не знали, что там в ней делается. Госпиталь охранялся, внутрь никого не пускали. В ту пору многие школы превратились в госпитали. Во дворах этих школ парты были свалены, как груда дров. Сначала для нас это было знаком, что занятий больше не будет, и мы даже радовались этому. Потом, когда в здание школ потащили железные кровати и тумбочки, мы поняли – дело серьезное, школы забирают надолго. Ребята помладше ходили к раненым красноармейцам, носили им папиросы, треугольники писем и пели песни. Особенно подходила только что вошедшая в моду: «Если ранили друга, перевяжет подруга горячие раны его». Перевязывали без нас, мы видели только забинтованные раны. Я никак не мог представить, что такое горячие раны. Может быть, от крови идет пар, как от кипящего чайника. Когда я смотрел на унылых раненых, расхаживающих в чахлых сквериках у школ, я никак не мог понять, каким образом горячие раны превращались в кучу грязных, гнойных бинтов. Мы, допризывники, ожидали, когда нас призовут, как взрослых, а пока что собирались во дворах и на задворках школ у покрытых пылью парт, курили и распевали всякие пародии на модные мотивы. Это было еще до того, как мы безуспешно пытались выбраться из города. Строчка из песни про раненого друга переделывалась. «Я тебя провожала, масло в сумке держала. Если бы кто-нибудь из нас тогда увидел открытую горячую рану хоть раз, такая гнусная ерунда не пришла бы в голову. Но в госпиталях шла своя жизнь, отдельно от нас. Горячих ран мы не видали и изгалялись, как могли. Мы пели про фронт, где кони по трупам шагают, и не представляли себе ни трупов, ни коней, которые оказались тогда совсем не кстати, не в песне, а на фронте. Те раненые, которые поселились в наших школах, совсем не были похожи на героев песен. А как было на самом деле, мы еще не знали, и поэтому не ощущали боли чужих горячих ран. Когда из танкетки вывалился боец, я впервые увидел настоящего раненого и завопил. «Идемте, я покажу! Я сейчас! Я с вами!» И, выскочив на мостовую, засуетился вокруг раненого, пытаясь поудобнее взять его за ноги. «Отойди, человек!» — оттолкнул меня дядя Гриша и вместе с сапожником Федькой поднял раненого. Женщина вскочила на ноги и семенила за ними. Она сняла с танкиста шапку и ощупывала его голову. А я не знал, что делать — бежать за теми, кто носил раненого, или нырнуть обратно в подворотню. Я поднял голову и попятился. Из обгорелой танкетки свешивалась нога. Белая-белая кожа проглядывала между остатками сапога и клочьями кожаных брюк. Она светилась на солнце, и я не мог понять, жив этот человек или мертв. Из подворотни нога была не видна, другие не замечали. И когда я попятился к своим, мама радостно обхватила меня горячими руками. Я не в силах был объяснить, почему мне нужно бежать туда, на середину улицы. Мне казалось, что нога, высунувшаяся из танкетки, все еще шевелится, и я должен спасать человека. Я рвался из маминых рук, когда дядя Гриша и подпрыгивающий за ним Федька вернулись во двор. Они оглядывались на что-то и махали руками тем, кто стоял в подворотне. Я думал, что они тоже увидали обгорелую ногу и находятся в таком же ужасе, как я. Но дядя Гриша кричал шепотом: «Немцы! Немцы!» Люди сразу же отпрянули в подворотню, в тень, долой с улицы, с открытого пространства, с солнца. Мы прилипли друг к другу, ожидая, что будет. Но ничего особенного не произошло. Улицу заполнил ровный рокот. Потом по стенам домов побежали тени, и на мостовую вползло что-то зеленое, многоликое и в то же время безликое. Это была гигантская гусеница, от которой во все стороны, как усики, торчали стволы автоматов. Они высовывались из-под плащ палаток, сливались своим вороненым блеском с темно-зелеными прорезиненными плащами. Приглядевшись, можно было заметить, что основанием гусеницы были колеса мотоциклов и машин, траки, танков. Они вгрызались в булыжники мостовой и метр за метром поглощали пространство нашей улицы. Тени ложились на лица стоявших в подворотне людей, словно маски на карнавале, и я вдруг перестал узнавать знакомых. Около самой подворотни жил незаметный человек по имени Давид. Никто не знал его родителей. Он был детдомовцем, учился на рабфаке, потом работал на заводе рабочим. Уходил ранним утром, являлся с работы поздно и плескался у себя в бывшей барской дворницкой в большом жестяном тазу, как в городской бане. Потом выходил во двор, садился на ступеньки, голый по пояс, в брюках, подтянутых так, что виднелись худые щиколотки. Сидел и ласково улыбался. Мы, мальчишки, дразнили его, потому что Давид был немного малохольный, то есть слегка тронутый, ненормальный. В то время, как все вокруг учились и выходили в люди, он дальше должности рабочего не пошел. А он не обращал внимания и продолжал улыбаться. Иногда брал в руки двух ребят сразу и носил по двору, как цирковой силач. Правда, на силача Давид не был похож по причине своей удивительной худобы. Иногда он злился на нас, если особенно его донимали. Видимо, в эти дни он приходил слишком усталый или у него были неприятности. Говорил он мало, только мычал что-то неразборчивое, и всем становилось за него неловко. Он замолкал, видя, как мы стесняемся, и только кивал головой. Поэтому о Давиде мало что знали в нашем дворе. Стоя в подворотне, Давид вертел головой, словно пересчитывал машины противника, и в глазах его стыли угрюмые огоньки. Он стоял, заведя руки назад, и штукатурка осыпалась вниз. Видимо, он ковырял ее пальцами там, у себя за спиной. Сапожник Федька застыл с открытым ртом, только иногда жадно глотая слюну. Тетя Аня, подбоченясь, курила и бросала на землю окурки. Точнее, не бросала, а аккуратно укладывала рядом с собой. Один, второй, третий. Мама крепко держала меня руками, а когда я поднимал глаза, резким движением нагибала мою голову, чтобы я не смотрел, не видел, будто страшная гусеница может проползти мимо нас и исчезнуть, как наваждение, дурной сон. Но я уже различал в общем потоке колонны, продвигающейся по нашей улице, отдельные фигуры людей, танки и орудия. Немцы входили в город, продвигаясь все дальше и дальше. Мы уже оказались в тылу их войск, и было бы нелепо не замечать этого. Тем не менее, моя тетя и бабушка даже не вышли из своей комнаты, только тетя Галя захлопнула форточку, промелькнув за стеклом рукавом застиранного халата. Дядя Гриша качал головой и причмокивал губами, удивляясь чему-то, то ли массе техники, то ли добротным немецким мундирам и шинелям. А старик, который жил у нас в подвале и всегда зимой и летом ходил в валенках, поглядел на них, плюнул и сказал: «Тоже мне немцы, тюлька якась тарксиновская, «Посмотрели бы вы, какие они настоящие немцы, гренадеры! Вот в Первую мировую!» И, не досказав, что именно было в Первую мировую, ушел к себе в подвал. Тарксинами назывались магазины, где продавали товары за валюту, и тюлька, селедка там бывала как раз самая крупная. Тетя Валя бросила вслед ему: «Тю, шо сказал, Первая мировая!» А Давид беспокойно посмотрел вслед старику, словно прикидывал в уме, действительно ли эти немцы мелочь, тюлька. Жена сапожника Федьки, красивая, дородная Клава, смотрела на немцев, широко открыв глаза, и жалась к стене. Она хмурилась и что-то бормотала вслух, не обращая на меня, стоявшего рядом, никакого внимания. Хотя я все-таки краем глаза замечал, что делает Клава. Может быть, кто-нибудь так же наблюдал и за мною. Во всяком случае, старая тетка, которая часто ходила в гости к моей бабушке, так как обе когда-то учились на высших бестужевских курсах, не глядя на меня, похлопала по плечу, и я понял, чтобы не вертелся. Она вообще любила порядок и всех поправляла. Когда два немца вдруг отделились от гусеницы и побежали к гастроному, тетка напряглась до крайности и вытянула шею, на которой росли жесткие волосики. Мотоциклисты подошли к магазину и остановились, словно чтобы прочитать вывеску. Они задрали головы, и хотя лиц видно не было, стояли они достаточно близко к нам и были первыми, кого мы рассматривали отдельно от колонны. Мотоциклисты же не обращали на нас ни малейшего внимания. Они впрыгнули в магазин прямо через разбитую витрину, и бестужевская тетка крякнула, будто стыдилась того, что у нас там в магазине беспорядок. Прыгая, немцы показали нам зады, обтянутые добротной кожей, и дядя Гриша сокрушенно подсокал языком: «Уся кожа им пошел вообще!» Неизвестно, что он имел в виду, что наша кожа продана по договору Германии или что вся европейская кожа захвачена немцами. Между тем немецкие мотоциклисты остановились перед портретами членов правительства, которые висели в магазине. Подворотня замерла. Что будет? Мама сжала мне руку так, что я должен был почувствовать боль. Но я ничего не почувствовал. Я смотрел на немцев. Один из мотоциклистов поддел портреты стволом автомата. И стекло вдруг ослепительно засияло на солнце, посылая к нам зайчики. Казалось, эти зайчики вдруг осветили темную подворотню и высветили каждого из нас отдельно. Мы боялись пошевелиться, но опять ничего не произошло. Портреты покачались и замерли на стене. В нашей толпе кто-то вздохнул, кажется, бестужевская тетка. Аня Кригер швырнула на земь окурок. Мама отпустила мою руку. И вдруг бестужевская тетка резко отвернулась. Мотоциклисты разом нагнулись, и маск-халаты на них поползли вверх. Бестужевская тетка не стала смотреть, что будет дальше, и ушла к себе наверх. Все остальные тоже расходились.